Глава 32. Торги. Белый волк и белая ведьма были скрытыми боссами ледяного леса. Мифриловый кулон был декоративной вещью, поэтому лазурный поток расставался с ними без малейших колебаний. Однако вот острые клыки белого волка были очень ценным материалом. Ледяной лес не принадлежал к начальной зоне обучающих подземелий, в него можно было заходить только 4 раза в день. Было трудно предположить, сколько раз они встретят скрытого босса за эти 4 раза. Все-таки он скрытый. Более того, была большая вероятность того, что скрытым боссом будет не белый волк. Если Юсю хотел только 8 острых когтей, Лазурный поток бы еще не возражал. Однако вот прося 72 штуки паучьего шелка и 8 когтей, он казался уже очень жадным человеком и мог быть заслуженно назван бесстыдным новичком, который крадет скрытых боссов. Неважно, насколько его навыки были высоки, сам человек, он был, видимо, нехорошим. Нужен ли подобный тип игрока его гильдии? Пока лазурный поток колебался, Юсю быстро написал ответ. Слишком много? Хорошо, тогда мне не нужен мифриловый клон, тогда будет нормально. Лазурный поток не знал, плакать ему или смеяться. Он написал: «Брат, мы с тобой прекрасно понимаем, что я говорил не о мифриловом клоне, а о паучьем шелке и острых когтях». «Тогда что для тебя будет приемлемо?» – спросил Юсю. «Выбери один из двух материалов», – ответил лазурный поток. «Тогда… не, слишком тяжело выбрать», – ответил Юсю. «Ты не можешь съесть весь пирог, брат», – честно ответил лазурный поток. «Ну хорошо, тогда пусть будут острые клыки белого волка», — сказал Юсю. «Хорошо». Лазурный поток издал вздох облегчения. «Может, вы все же дадите немного паучьего шелка? Как жест доброй воли?» — спросил Юсю. Кровь отхлынула от лица лазурного потока. «Как насчет 40 штук?» — спросил Юсю. «Брат, ты…» Лазурный поток потерял дар речи. 30? 25. Это будет нормально, верно? Спросил Юсю. Лазурный поток не отвечал долгое время. Его руки покоились на клавиатуре, он просто не мог найти подходящего слова. 24. Внезапно сердце лазурного потока начало смягчаться. Этот парень уже начал понижать цену. Для представителей гильдии Синего Ручья торговаться по поводу паучьего шелка, если честно, было даже как-то вот постыдно. Поэтому лазурный поток ответил. «Хорошо, давай на этом остановимся». «Окей». Когда лазурный поток уже было вздохнул с облегчением, он увидел очередное сообщение от Юсю. «Хорошо, тогда ты должен дать мне еще парочку мифриловых клонов, верно? Я имею в виду, ты все равно сказал, что тебе до них нет дела». И тут лазурный поток почувствовал, что стул под ним начинает шататься. Что он был за человеком? Мифриловые клоны ничего не стоили, но он все равно хотел их получить? Но они же не бесплатные. Для чего тебе нужны эти вещи? Лазурный поток не мог понять его. И вот эта вот жадность. Эти вещи бесполезны в ваших глазах. Однако они могут иметь ценность для других, ответил Юсю. Лазурный поток знал, что Юсю очевидно говорит о девушках, которым нравятся подобные декоративные украшения. Он хотел их подарить их девушке? Но если так, то это нормально. Вот зачем ему нужен не один клон, а вот аж столько? У него что, столько девушек? Лазурный поток начал презирать этого человека. Тогда сколько тебе нужно клонов? Я думаю, тебе нет для них дела, так что как насчет того, чтобы отдать мне их все? Предложил Юсю. «Эй, у нас их не так много, всего 2!» Соврал лазурный поток. Он уже пожалел о своем заявлении по поводу этих клонов. Не, это конечно верно, что они практически не имели ценности. Однако мифриловые клоны по-прежнему оставались редким украшением. Они могли отдать их девушкам из гильдии, поэтому лазурный поток явно не желал расставаться прямо вот со всеми ими. Молчание. Юсю отправил несколько скептических смайликов, из-за чего Лазурный поток вспыхнул злостью. Его ложь была очень неумела и достаточно очевидна. Однако он уже произнес ее, и что-то надо было делать. Лазурному потоку ничего не оставалось, как толстокоже заявить. «Ладно, хорошо, тогда по рукам. Если будет скрытый босс, как мы его поделим?» Спросил Юсю. «Будем бросать кубик», радостно ответил Лазурный поток. Череда скептических смайлов. Лазурный поток вздохнул. Тяжело вздохнул. Он не хотел отдавать предпочтение мрачному лорду. Еще и со скрытым боссом. Бросок кубика выглядел достаточно честным методом. Однако вот Лазурный поток с остальными членами группы были друзьями. Таким образом выходило, что шансы Юсю были примерно как 1 к 4. У них явно было огромное преимущество. И мрачный лорд, видимо, это все прекрасно понимал. «Не-не, я просто пошутил!» – написал Лазурный поток. «После скрытого босса, скорее всего, мы не сможем побить рекорд. Таким образом, мы не хотим, чтобы брат остался ни с чем». «Хорошо. Брат, ты можешь первым выбрать, что себе взять. Как насчет этого?» «Окей, тогда по рукам», — ответил Юсю. «Братец, так когда ты к нам придешь? Мы все тебя ждем у входа в ледяной лес», — сказал Лазурный поток. «О, сейчас, погодите немного, я закончу подземелье», — сказал Юсю. «Хорошо». Лазурный поток кивнул головой. Он посмотрел в список друзей. «Брат, ты не хочешь сменить класс?» «О, нет необходимости. Я пойду так». Лазурный поток был поражен. «Давай пока не будем говорить. Мне надо поспешить и закончить подземелье», — ответил Юсю. В итоге Лазурный поток закрыл окно чата в молчании. Думая о прошедшем разговоре, он чувствовал, что что-то явно было не так. Он аккуратно перебрал весь разговор, после чего неожиданно ударил себя по бедру. Он хотел взять с собой в подземелье мрачного лорда, чтобы наладить с ним дружеские отношения. Однако в конце концов, они начали спорить по поводу награды, что осложняло его изначальный замысел. Было похоже, что он нанимает мрачного лорда работать на них. Гильдия Синего Руча что, настолько слабая, чтобы нанимать наемников, которые будут делать за нее всю работу? Думая об этом, Лазурный поток почувствовал сожаление. Надо было, не торгуясь, предложить все эти материалы бесплатно. Внезапно Лазурному потоку пришло в голову условие, которое он поставил перед мрачным лордом за эти материалы. Побить рекорд по скорости прохождения. Лазурный поток начал тупо моргать. Нехватка человека, побитие рекорда – все это были отговорки. Гильдия Синего Руча отправил около 40 экспертов на новый сервер. Неужели у них не было возможности собрать полную группу? Отсутствие человека было лишь поводом завлечь к себе мрачного лорда. Что касается рекорда, это был просто способ сплотить группу и заставить их действовать ради общей цели. Вообще, если говорить на чистоту, Лазурный поток не верил, что приняв в группу мрачного лорда, они вдруг смогут побить рекорд. Совсем недавно рекорд был уже побит. После этого Лазурный поток с лучшими экспертами гильдии пробовал превзойти его, причем неоднократно. Однако все еще оставалась ощутимая разница между ними и травяным садом. Если вместе с мрачным лордом они вдруг смогут побить рекорд, будет ли это означать, что он круче лучших их экспертов? Лазурный поток почувствовал, что мрачный лорд был талантливым игроком, но не настолько же, чтобы превзойти элиту гильдии. В конце он начал серьезно торговаться за рекордную награду. Но стоило ли оно того? Мрачный лорд был 20 уровня и еще не выбрал класс. Может ли такой человек суметь побить рекорд? «Лазурный поток, ты установил с ним контакт?» В этот момент спросил напарник Лазурного потока плывущая лодка. «Я пригласил его с нами. Он скоро подойдет. Кто согласен ему отдать свое место?» — обратился Лазурный поток к своей группе. «О, пожалуй, я тогда немного отдохну», — сказал кто-то из группы. После согласия Лазурного потока игрок покинул группу. Группа уселась у входа в подземелье, ожидая прибытия мрачного орда.